6 декабря. Очень теплый декабрь на нуле. Я, вообще говоря, люблю этот период года, когда дни уменьшаются. Вид города, уже проснувшегося, но в темноте и огнях, очарователен. На часах 9 час, но за окном ночь, хотя и уж встрепенувшаяся, с маленькими светящимися абажурами в далеких окнах. Чувствуешь себя в эти ночные утра моложе, бодрее, деловитей.